Глава 113. Место ведения боя было для Джека непривычным. В лесу он чувствовал себя не в своей тарелке. То ли дело дюны. Там он умел смотреть сразу во все стороны. Примечал и пехотинца с гранатометом, и даже кролика. А здесь повсюду сновали птицы, некоторые довольно большие. Они скрывались после каждого выстрела, но уже через минуту выглядывали из ветвей и вертели головами. А потом вдруг расправляли крылья и хлопали ими, отвлекая внимание Джека и заставляя его нервничать, дергая пушкой туда-сюда. А где-то неподалеку скрывались два Грея и Газ с поврежденным орудием. Джек, лейтенант Хирш и еще один парень из второй роты, Айва Моралес, были переброшены сюда в такой спешке, что у Джека вместо шнурованных ботинок на ногах оказались спортивные туфли. А Хирш вроде прибежал в парк с одной недобритой щекой. Комплекта им в группу не нашлось. Тяжелые машины вместе с капитаном Хольмером были переброшены на другое задание, и, выполняя приказ начальства, командир второй роты Бисмарк выдернул на задание Джека Стентона и лейтенанта Хирша. А от себя добавил Гасса с новым пилотом Айвором Моралесом. «Как его зовут?» Вытирая с лица остатки крема для бритья, уточнил тогда Хирш. «Моралес? А зовут Айва?» «Да, именно так!» Проорал Бисмарк, решив, что Хирш над ним издевается. Полет на середняке длился 45 минут. Потом была спокойная высадка, выход в нужный квадрат и первый обмен огнем с тардионским же подразделением моторизированной пехоты. К счастью, никто не пострадал. Снаряд Гасса прошел выше самоходки, а ответный выстрел из двух гранатометов с большим недолетом поднял перед роботами песчаную пелену. Оказалось, что десант роботов столкнулся с таким же десантом, только пехотным, который переброшен на поддержку строительной техники, подвергшейся атаке противника. Сооружение нового опорного участка было для тардионов так важно, что туда в торопях перебрасывали все, что можно. И в этой сутолоке свои своих едва не постреляли. Жуть просто. Даже ужас. Переговорив по радио с офицером-пехотинцем, лейтенант Хирш договорился, что пехота пойдет ближе к работающей технике, а роботы станут преследовать противника, который стал уходить, когда понял, что тардионы прислали немалые силы. По версии пехотинцев, они видели три машины, а легковооруженная охрана строительной площадки заявляла о шести роботах противника. Они что-то невнятно трындели на открытой волне, уверяя, что три машины сразу куда-то побежали, а три другие обстреливали стройку. Преследовать противника пришлось по невысоким холмам с пологими склонами, где за каждым кустом могла скрываться засада. Чтобы избежать потерь, группа преследователей рассредоточилась. Газ ломился напрямую. Грей, пользуясь своей скоростью, метался с одной вершины на другую, чтобы вовремя увидеть засаду или уходящего противника. Ну а Джек на Таргаре двигался, как считал нужным, чтобы только не попасть под верный выстрел. Противник уходил в сторону леса. В небольшой долине лес был не сплошной, а отдельными участками, кое-где соединявшимися воедино через перешейки и заболоченные участки местности. В какой-то момент два Грея и Газ Арконов решили дать бой и заняли позиции. Однако у обеих сторон не было ракет и ПРЗ. Они были оснащены для коротких схваток и длинных переходов. Джек отсиделся за склоном, а Грей и Газ стали стрелять без него. Тардионам повезло больше. Айвор располовинил пушку вражеского Гасса первым же выстрелом. После этого противник стал отступать в гущу леса, а преследовавших его тардионов напугала арконовская авиация. Не менее дюжины лаунч-модулей пронеслись неподалеку, вызвав шквальный огонь пушек Грея. Но никто не пострадал. Лаунчи лишь имитировали атаку и вскоре ушли, не истратив ни одной гранаты. Это было странно. Однако Джека все устраивало. Зачем им тягаться с такой стаей? Вскоре группа оказалась перед заболоченной поляной, где только что прошли машины противника. Видны были даже их следы, в которых теперь собирались лужицы. И эти птицы. Они были повсюду. Они прыгали с кочки на кочку. Они склевывали неповоротливых жуков и недозрелые ягоды. Они снова и снова заставляли Джека водить пушкой в ожидании появления очередной цели. «Как ты там?» – поинтересовался Хирш. «Ничего не вижу, кроме следов». «Айвенга, а ты что видишь?» «Я не Айвенга». «А кто ты?» «Айвор». «Айвор, я тебе потом шоколадку куплю, а пока откликайся на любое погоняло. Понял меня?» – рассердился Хирш. «Прошу прощения, сэр». «Так что ты видишь?» «Вижу цель». «Ну, и чего ждешь?» Газ ударил из главного орудия, и где-то там, на другой стороне поляны, брызнули искры от разбитой брони. «Молодец, комрад!» – воскликнул Хирш, и в ту же секунду дальний фронт озарился полудюжиной вспышек, а затем на заболоченную полянку выскочили арконовские машины и понеслись на юго-запад в сторону от позиции тардионских роботов. Все происходило так быстро, что Джек и Хирш не успевали обмениваться сообщениями. «Джек, ты их видишь?» «Вижу», – отозвался Джек, разворачивая Таргар. Происходило что-то странное. Машины противника летели на полном ходу и на пределе возможностей пилотов. Здесь были два Гасса и четыре Грея. И они неслись мимо тардионских прицелов, нисколько не боясь, что противник их подстрелит. Видно было, как взлетал прилипший к опорам мокрый грунт, и как выстреливали облака дыма от турбин-нагнетателей. Справа от Джека возник силуэт Гасса. Айвор выслеживал подходящую цель. «Ты что там увидел, Айвенга?» – спросил Хирш. А Джеку, кстати, вспомнилась позавчерашняя поездка в Лоусон. Они с лейтенантом зашли в кафе, потом в рыбный ресторанчик «У реки», напоминавший такое же заведение в Пальмере, только там оно называлось «У озера». Слегка захмелевшие после бутылки белого вина, они двинулись вдоль парка, и там на шоссе у первой линии домов наткнулись на скопление народа, а рядом с включенным маяком стояла полицейская машина. Чуть дальше – карета скорой помощи и еще кое-какой вспомогательный транспорт. Эти воспоминания прервал грохот выстрела. Айвор разрядил орудие, и где-то там, в 300 метрах впереди, полыхнул взрыв. А спустя пару секунд ударная волна хлестнула по деревьям, за которыми пряталась группа. «Вижу атакующие силы противника!» — прокричал по радио Айвор, запоздало отвечая на вопрос Хирша. Но лейтенант этого уже не слышал. Его машина стала двигаться влево приставными шагами. Загудели генераторы накачки, и Гаусс стал бить легкими зарядами на дистанции в 300 метров. Джек бросил машину вправо, чтобы не мешать своим, и увидел растянутую по болоту цепь из низкорослых вражеских машин. То одна, то другая из них извергали серии реактивных снарядов, которые уносили в сторону отступавших арконтских роботов. «Что же это за фигня?» – отстраненно подумал Джек и, прицелившись из пушки, удачно снес опору одной из машин. Невысокий плечистый робот кувыркнулся на землю и, перевернувшись на спину, разрядил в небо ракетные контейнеры. «Вот дурак!» – подумал Джек, беря на прицел следующую машину. И снова, на мгновение, а может на целую минуту, его сознание заволокло туманом воспоминаний. Лавируя между вытягивающими шеи зеваками, Джек и Хирш продвигались к самому эпицентру событий, где колдовали врачи-неотложки и задумчиво терли подбородки прибывшие полицейские. Она шла по тротуару, а тут этот...» Давясь слезами, давала показания какая-то женщина. «Кто этот, мадам?» «Ну, вот эта черная машина, она выскочила на тротуар, ударила бедняжку так, что та пролетела до самого киоска, а потом соскочила на дорогу и умчалась прочь». «Кто умчался прочь, мадам?» «Ну, так машина же, она сбила девушку и умчалась». «Благодарю, мадам. Распишитесь, пожалуйста, вот здесь». Потом Джек увидел пострадавшую. Точнее, то, что от нее осталось. И ужаснулся. Ведь это была Грейс. Он сразу узнал ее. Лицо осталось неповрежденным. А вот тело было смято, словно кусок намокшей бумаги. Нельзя было разобрать ни рук, ни ног, ни туловища. «Это она, Тедди!» Воскликнул он тогда, чувствуя, что ему не повинуются ноги. Хирш вовремя заметил его состояние и вытащил из толпы. А потом они сидели на скамейке, где Джек постепенно приходил в себя. «Кто же убил ее, Тедди? И за что?» «Да мало ли, приятель, ты ведь ее почти не знал. А это точно она?» «Точно, Тедди, это она, Грейс. Я ее никогда не забуду». «Ее мог переехать какой-нибудь пьяница. Не справился с управлением. Знаешь, как это бывает?» «Нет, Тедди, они намеренно ее переехали». «Кто, Джек?» «Враги». Они еще долго сидели на скамейке, и все увольнение пошло на смарку. Джек вспоминал, как расставался с Грейс, позорно сбежав, пока она была в ванной. А еще оставил этот идиотский фокус с матрасом и жидкостным светильником. Наверное, вернувшись, она неслышно подошла к нему и, наклонившись, хотела поцеловать. Но взрыв тепловой гранаты заставил Джека вернуться к реальности. Оказалось, что они уже драпают от превосходящих сил противника, проламываясь сквозь заросли. А тепловые гранаты рвутся на земле, в воздухе и в ветвях деревьев, обрушивая кучи рубленных веток и даже расщепленные стволы. Страшно. По-настоящему страшно. Ведь каждое последующее дерево могло придавить маленький Таргар. Вот Грей тот, наверное, бы выпутался. Газ лишь слегка пригнулся бы от такого удара. А Таргару сразу крышка.